«Зато про тебя напишут», — огрызнулся мальчик. «Про то, как ты среди бела дня с малознакомым гимназистом целовалась». Она рассмеялась, рассматривая его во все глаза. Ямочки вздрогнули на ее щеках, покрытых редкими веснушками. «Это ты-то малознакомый? Да я про тебя все до капельки знаю. И про отца, и про деда твоего героического, и про все походы его на войну, и про бабушку, ради которой он тирана-помещика своей рукой убил. А вот ты бы так смог за меня в драку пойти, если бы надо было меня спасать?» «Не знаю», — буркнул Саша. «Наверное, пошел бы». «Ага, ага», — захохотала девочка. «Раз не знаешь, значит, побоялся бы». Но, увидев, что тот обиженно опустил голову, подошла к нему вплотную, провела легонько ладонью по мягким волосам. «Ладно, я пошутила. Перестань, не сердись». И, дотронувшись теплыми пальчиками до его запястья, решительно призналась. «Ты хороший, Саша. Только не смотри, пожалуйста, бирюком. Мне будет очень тоскливо, когда ты уедешь. Я буду часто приходить к твоему отцу и спрашивать, присылаешь ли ты ему аккуратно письма и передаешь ли в них мне приветы». «Зачем же об этом спрашивать?» — буркнул Саша. «Можно подумать, ты не знаешь, что именно так и будет». Надя ничего не ответила. Она вдруг стала тише и строже. Недавнего всплеска веселости как не бывало. В середине июля все документы на отъезд в Москву были готовы, и к ним приложено письмо самого смотрителя учебных заведений войска Донского, рекомендующего, учитывая недюжинные способности в области математики, воспитанника Новочеркасской мужской гимназии, купеческого сына Якушева Александра Сергеевича, в прилежности и добропорядочности которого нет никаких сомнений, еще до окончания гимназии допустить его к экзаменам на физико-математический факультет университета. Дни замелькали, как бешеные. Отец еле успел починить ему на клетчатом дорожном саквояже испорченные замки, да денег немного припасти на дорогу, продав кое-какие из своих последних вещей. «Вот и все, Сашок. Можешь спокойно ехать в Москву и пробиваться в жизнь», — вздохнул он. «Нечего в Новочеркасске киснуть, если в тебя и твои способности верят те, кто лучше других об этом может судить». «Отец, ты бы мог и на вокзале перед моим отъездом это сказать», — мягко улыбнулся Александр. Но его родитель сурово поднял желтую руку с набрякшими венами. «Обожди, сынок, не перечь. Там не место для родительского напутствия будет. Мы, Якушевы, не тех, для кого у Господа Бога бесплатные бублики связками припасены. Мы грудью в жизнь врубались, что твой дед, что я. И пусть твоему деду слава великая за его подвиги выпала, а мне одно разорение да бесславие. Обоим нам не повезло, Саша. Не добились мы счастья в жизни земной, а на небесную тебе, как и нам, особо рассчитывать нечего. Стало быть, ты с молоду реноме себе завоевывай, с молоду!» Александру стало нестерпимо грустно. Жалкий, догорающий в жизни старик, с подрагивающими веками и землистым, провалившимся ртом, сидел напротив него, и был этот старик его родным отцом. Больно царапнула по сердцу мысль, увижу ли его. Две покойные жены Сергея Андреевича грустно смотрели с портретов на отца и сына. Как будто разгадав Сашины мысли, старик горько вздохнул, словно взвешивая, сказать или не сказать всю до конца правду. Но как конь норовисто встряхивает головой, прежде чем взять препятствие, так и старик вдруг овладел собой и в волнении с городского перешел на давно забытый станишный говор, которому довольно редко прибегал в своей незадачливой жизни прогоревшего негацианта. «Пришел, вот о чем хочу предупредить». Гутарить много можно красивого про будущее.